Глава 10. Идея насчет Дреймаранта пришла в мою голову очень вовремя. Без него никто не поверит, что я смог выжить в магическом аду, даже при наличии усиленной регенерации. Напряженность магического поля за щитом и правда зашкаливала. Выпущенные на свободу стихии бесились, метались, сталкивались друг с другом и ревели на все лады. На Инеидже я на глазах у такого количества народу поостерегся использовать. Да и про разрушающее его поле помнил, которое его величество мог приказать врубить в любой момент. Самое же скверное заключалось в том, что под щитом не было видно ничьих аур, ни детей, ни взрослых. Он, к сожалению, сам по себе мешал что-либо рассмотреть. А вокруг него билась и сверкала магия такого высокого порядка, плюс под магическим куполом скопилось столько следовой магии, что вторым зрением я вообще смотреть на нее нормально не мог. «Дайн, что ж там такое творится?» Когда я торопливо приблизился к щиту, взмыленные маги, поднапрягшись, приоткрыли для меня узкую щель, но оттуда в мою сторону рвануло такое пламя, пополам с бешеным ветром и огромной, свирепо трещащей молнией, что я на одних инстинктах, отбив и огненный шар и удар ветра и молнию, даже под Дреймарантом поюжился. Плюс ко всему стало ясно, что в пространство за щитом не просто так никто не вошел. Оно сопротивлялось. Причем сопротивлялась отчаянно и попросту выталкивала, если не сказать, что отшвыривала, от щели любого, кто пытался к ней приблизиться. Я, кстати, однажды такое уже видел. Точно так же пыталась вытолкнуть чужаков из своей спальни, впавшая в транс Арли. Однако здесь воздействие было намного сильнее. Раза в два навскидку, а может и больше. Поэтому я всерьез усомнился, что смогу преодолеть такой мощный барьер, точно так же, как сделал это в доме мастера Дая. «Внимание!» Слегка припозднилась с предупреждением Эмма. «Зафиксирована попытка ментального воздействия. Уровень воздействия высокий, однако пока не экстремальный». То есть до профессора Осларине мальчишки даже вдвоем не дотягивают. Это немного радует. «Нейнеитовая защита подключена», — тут же добавила подруга. «Ширина управляющего поля ограничена кожей и подкожной клетчаткой. Визуальных эффектов поле пока не дает. Приборами не фиксируется». «Вот и прекрасно». И все же соваться, очертя голову, туда было нельзя. Нет, пройти-то я, наверное, все-таки смог бы. Эмма бы меня поддержала и помогла преодолеть барьер, взяв управление на себя. Но вот как на меня посмотрят после этого, и с какими вопросами ко мне придут его величество и, скажем, глава Тернийской службы безопасности, чей взгляд я ощущал на себе буквально кожей. В общем, даже ради люка скорее я предпочел не рисковать, и прежде чем к ним соваться, сначала сложил руки рупором и, стараясь перекричать неистово воющий ветер пополам с яростно трещащим пламенем, со всей мочи гаркнул в открывшуюся щель. «Скайуокер! Эй, Скайуокер! Меня слышно?» Если специально никого внутрь не пустили, значит, на это должна была быть причина. Если до пацанов даже его величество не добрался, да и мастер Маэ потерпел фиаско, значит, причина более чем весомая. С другой стороны, если они меня звали, значит, наверное, ждут. Ну а если ждут, то, возможно, барьер можно как-то убрать, и тогда мне будет проще до них добраться. Не успело в коридоре отгреметь эхо моего вопля, как с той стороны щита послышался подозрительный грохот, словно на пол уронили тяжелую мебель, тогда как стихии на мгновение притихли и позволили мне расслышать донесшийся из щели слабый детский голос. «Ленгурта, это вы?» «Дайте мне войти!» — крикнул я, слыша, как взволнованно загудели собравшиеся за моей спиной маги. — Я буду один, клянусь честью, но мне нужен свободный коридор, хотя бы на мгновение. — Сейчас! — уже гораздо увереннее воскликнул невидимый за неистово рвущимся пламенем люк. — Я попробую. Я очень-очень постараюсь. У нас здесь... Но тут бешено взревевшее пламя очень некстати заглушило его голос, а следом послышался грохот осыпающихся камней. — Вот Дайн! Надеюсь, что это не потолок на мальчишек рухнул. Что бы с ними ни случилось, это определенно было что-то серьезное. Но, по крайней мере, в транс, если кто-то из них вошел, то только один, тогда как второй пацан оставался в сознании и только почему-то никого к себе не подпускал. Услышав голос маленького принца, маги за моей спиной разволновались еще больше. Его величество, как я слышал, отдал приказ любой ценой удерживать стены от разрушения. А несколькими сценами позже из-за щита снова донесся слабый голос принца Альвара. «Я могу только ментальный щит убрать. Ненадолго. А стихии, их слишком много. У меня не хватит сил, чтобы с ними справиться». То есть он, скорее всего, на грани истощения. Фигово. «Устраивает. — снова крикнул я, медленно отходя от щита, чтобы получить место для разбега. «На счет три! Раз! Два!» Я стартанул с места, словно выпущенный из пращи камень, обмотанный в дреймарант, как в шуршащую золотинку. Кто-то за моей спиной громко ахнул. Кто-то, кажется, даже выругался, ведь Люк согласия на прорыв так и не дал. Эмма в это время благоразумно приготовилась выставить нейнитовую защиту на полную мощность и при необходимости перехватить управление над моим телом, тогда как я, не дожидаясь ответа Люка, гаркнул три и со всего разбега окунулся в неистовое море огня, перемешанных с ветром камней, а также ледяных игл, беспрестанно бьющих молний и торчащих со всех сторон каменных шипов. Не зная, чего ждать, я приготовился к активному сопротивлению. К тому, что ментальный барьер не просто ослабнет, но еще больше возрастет. Фиг его знает, что там мальчишки натворили. Если уж они контроль над магией потеряли, то дело могло быть совсем плохо. Но вот чего я точно не ожидал, так это того, что Люк все-таки успокоит пространство, и оно не только прекратит сопротивляться, но еще и прогнется, принимая меня в себя. Так что за магический барьер я влетел как на крыльях. Едва равновесие не потерял, а как только за моей спиной сомкнулась стена огня, Эмма тут же выставила щит на полную мощность. Я, наконец-то рассмотрев впереди две едва теплящиеся, прочно связанные друг с другом детские ауры с явными признаками магического истощения, со всех ног рванул к ним. На мгновение, охватив взглядом окружающее пространство, моментально увидел бледное, как у покойника, лицо Люка. Стоящий рядом с ним некогда крутой и явно навороченный, а теперь наполовину оплавленный модуль, внутри которого лежал такой же бледный и подозрительно исхудавший Кэрри, увидел окружающие модули второго мальчика слабое, такое же нервно трепещущее, как детские ауры, защитное поле, понял, что оно вот-вот рухнет, потому что силу маленького Люка действительно уже не осталось, после чего одним прыжком сиганул к уже открывшему рот для крика принцу, хватая его в охапку. Одновременно с этим развернул нейнитовую защиту на два майна во все стороны, уплотнив ее до предела буквально за миг до того, как защитный купол, оберегающий пацанов, все-таки угас. Накрыл им и себя, и Люка, и поврежденный модуль Кэрри. И только после этого, не удержавшись на ногах, рухнул на колени, тогда как вышедшая из-под контроля магия вокруг нас радостно взревела и хищным коршуном обрушилась на наши головы. Примечание. Майн равен 5,2 метра. Конец примечания. Удар при этом случился такой, что под нами плиты задрожали. Дворец заходил ходуном. По и без того почерневшим, выщербленным стенам зазмеились глубокие трещины. Потолок явственно просел. Оттуда на нашей макушке посыпалась мелкая пыль, перемешанная с каменной крошкой. Люк, услышав раздавшийся наверху угрожающий треск, испуганно взвыл, клещом вцепившись в мою шею и спрятав лицо у меня на плече. Однако щит все-таки устоял. К счастью, нейнитовых частиц хватило, чтобы сдержать удар даже такой неимоверной силы. Камни, которые всем махом рухнули на наши головы, безобидными булыжниками осыпались рядом. Огонь, не сумев до нас добраться, разочарованно взвыл и неохотно отпрянул в сторону. Бьющие со всех сторон молнии, обломав о нас зубы, с досадой шарахнули по и без того пострадавшему дворцу. И только вода. Коварная, упрямая, настойчивая и вместе с тем могучая вода сначала мстительно окатила нейнитовый щит сверху донизу, образовала вокруг него огромную лужу, а потом благополучно заморозила, чтобы хотя бы так продемонстрировать нам свое превосходство. «Уф», — выдохнул я, на всякий случай выставляя под нейнитовым щитом уже обычный, воздушный щит, чтобы не палиться совсем уж явно, и чувствуя, как дымится пострадавший от огня дреймарант. Вот вроде костюм и создан для того, чтобы не поддаваться магии, но сегодня всех его возможностей не хватило, несмотря на то, что я подстраховался как только мог. Да и, как оказалось, не рассчитан он был на магию, которую смогли выдать двое несовершеннолетних мальчишек из первого рода. Поэтому у меня на рукавах успели образоваться приличные дыры. Сам материал почернел и местами скукожился. Та его часть, которой я прикрывал голову, осыпалась мелким пеплом. Но в целом и общем я не пострадал, так что, можно сказать, прорыв прошел успешно. «Ну?» — строго спросил я, когда все затихло, и взбешенные стихии принялись кружить вокруг нашего примороженного убежища, словно голодные кроги. «А теперь докладывайте, ваше высочество, что вы опять изволили натворить?» Люк, на мгновение замерев, осторожно от меня отстранился, после чего с недоверием взглянул на мое прокопченное лицо, с некоторой растерянностью оглядел покрытый сверкающим инеем купол, который прикрыл нас от магии, перевел взгляд на стоящий рядом модуль, в котором лежал его маленький друг, а затем прерывисто вздохнул и опустил голову. «Простите, Лэнгурта, мы не хотели, чтобы так случилось». «А что у вас все-таки случилось?» «Кэрри», — сглотнув, прошептал маленький принц и поднял на меня полные слез глаза. «Кэрри умирает, и я, как ни стараюсь, не могу ему помочь». Услышав о том, что один из дьяволят при смерти, мне первым же делом захотелось спросить, как это при смерти? Зачем? Почему? Не так давно, когда я собственноручно отводил детей во дворец, Кэрри был жив, здоров и чувствовал себя прекрасно, а потом, выходит, опять успел во что-то вляпаться? Но тут Эмма выдала мне полный пакет данных на лежащего в модуле мальчика, и я, отстранившись от люка, поспешил подняться, чтобы самому на него взглянуть. Тогда же запоздало понял, что на самом деле модуль, где лежал пацан, был не обучающим и вовсе не обычным медицинским, как я сначала подумал, а представлял собой какую-то особенную, вероятно, под заказ сделанную модель, в задачу которой входила изолированная, но довольно мощная нейростимуляция и совершенно нетипичный набор функций, которые мне раньше не встречались. А еще я заметил, что помещение, в котором мы находились, выглядело странно и, похоже, раньше было значительно меньше, чем сейчас. Судя по валяющимся неподалеку обломкам стен, на которые я поначалу не обратил внимания, наполовину разбитой, а наполовину сожженной мебели, полопавшимся светильником, вспучившемуся половому покрытию, некоторое время назад здесь были вполне себе приличные покои. Быть может, даже детские. И, быть может, совмещенные с игровой, уборной, компактным спортзалом, медотсеком и не исключено, что даже со спальней. Сейчас же помещение здесь осталось всего одно, причем порядком подпорченное вырвавшимися на волю стихиями и заваленное всевозможным мусором, в котором с немалым трудом угадывались покореженные предметы интерьера. Где-то оно было проморожено насквозь, где-то, напротив, сильно обгорело. Местами его залило водой и засыпало камнями, а где-то некогда богатую обстановку просто уничтожило до голых стен, которые и сейчас бессильно глодала вышедшая из-под контроля магия. Одним словом, от прежних покоев тут мало что осталось. Что же касается модуля, то я с самого начала заметил, что он тоже пострадал. Однако поначалу мне было некогда проводить оценку повреждений и анализировать степень активности прибора. А теперь стало ясно, что он не просто обгорел. Он был похож на колченогий стол, над которым вдосталь поиздевались жестокие дети. Одна из его опор глубоко просела. Корпус оказался частично оплавлен. Панель приборов то и дело искрила. Накопитель, насколько я видел, лишь чудом остался цел, тогда как стеклянная крышка, жалкие остатки которой пестрели множеством красных индикаторов, можно сказать, разлетелись на куски. Причем, судя по тому, что внутри капсулы осколков было совсем немного, взрыв произошел не снаружи, а изнутри. Лежащий же в модуле Кэрри и вовсе производил впечатление несвежего покойника. Смертельно бледный, не просто исхудавший, а прям-таки высохший, словно вот-вот созреющая мумия. Кожа до кости, не иначе. И это при том, что всего неделю назад это был здоровый, веселый, озорной и прям-таки пышущий здоровьем пацан, которому море было по колено. Сейчас же Эмма сообщила, что мальчик и физически, и магически глубоко истощен. Его ментальные функции были резко угнетены. Уровень нейромедиаторов колебался на критично низкой отметке, тогда как сам Кэрри находился уже даже не в трансе, а в полноценной коме, и для него это было плохо. Магия, которая по-прежнему бушевала снаружи, похоже, тоже была его, так что у него еще и дар оказался дестабилизирован. А это означало, что пацан и правда умирал. Причем умирал неумолимо, стремительно, да еще и на всех уровнях сразу, и с этим надо было срочно что-то делать. Более того, это было важно не только для него. Вторым зрением я видел, что ауры мальчиков по-прежнему оставались связанными. Судя по всему, Люк действительно пытался помочь другу, но не нашел иного способа этого сделать, кроме как привязать свой дар и свою жизнь к его дару и жизни. И теперь они стремительно истощались оба, причем и физически, и магически. Более того, дар Люка тоже находился на грани дестабилизации, так что если им не помочь, один из них вскоре умрет, а второй, даже если его не утянет следом, неминуемо перегорит и навсегда лишится способности обращаться к магии. Поскольку счет шел уже даже не на мены, а на сцены, я велел модулю избавить меня от лишних эмоций, а затем мысленно обратился к Эмме и предложил ей очередное слияние. Подруга, разумеется, не отказала, поэтому на несколько томительно долгих мгновений я снова стал ею, а она мной. Зато анализ ситуации мы провели практически мгновенно, и уже после этого стало более-менее ясно, что с этим можно сделать. «Так что все-таки с вами произошло?» — сухо спросил я, выпуская наиниитовые нити внутрь модуля, и, пользуясь знаниями Эммы, забрался в программное обеспечение. Люк сердито утер выступившие на глазах слезы. «Нас наказали. Отец в прошлый раз осерчал, что мы так поздно явились. Понял, что мы выходили за пределы дворца. Устроил по этому поводу настоящий допрос, но результата не добился. Мы ведь так и не сказали, зачем уходили. Узнав, что мы дали клятву неустановленному лицу, он осерчал еще больше и запер нас в покоях на всю неделю, сказав, что мы не оправдали его доверие». «Состояние субъекта Кэрри критическое», — неестественно ровно доложила тем временем Эмма. «Ментальная активность существенно ниже нормы. Отмечается угнетение работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Критическая дестабилизация и перегрузка нервной системы. Избыточная нейростимуляция. Критическое истощение. Внимание! Осуществлен вход в программное обеспечение комбинированного модуля нового поколения ЭДО-501. Произвожу оценку ситуации». У меня на внутренней вкладке быстро пробежали строчки полученных с модуля данных, и я неуловимо нахмурился. «Мы скорее расстроились», — тем временем тихо добавил Люк с отчаянием, глядя на неистово мигающую крышку капсулы. Ну, то, что от нее осталось, конечно. «Не знали, чем заняться. Охране был дан приказ никуда нас не пускать. Идентификаторы нам сделали не снимающимися, поэтому сбежать мы не смогли. Игры запретили, общаться с кем-либо запретили тоже. Нам только и позволили, что дополнительное пребывание в капсуле, да и то лишь в то время, когда сказал отец. Ну, вот сегодня модуль как раз включился, и мы по очереди туда залезли. У нас... ну, у нас настройки одинаковые, поэтому и программа одна и та же». На вкладке тем временем отразились параметры состояния нервной системы Кэрри, и мне они очень не понравились. Эмма определила модель как сложный агрегат нового поколения, способный стимулировать большое количество зон головного мозга одновременно. Причем даже у несовершеннолетних. Более того, по ее словам, это существенно ускоряло умственное развитие детей и теоретически могло ускорять развитие магического дара. Причем и за счет роста ментальных параметров и напрямую. «Вчера отец приходил еще раз», — тихо сказал Люк, пока я лихорадочно размышлял. «Хотел вызвать нас на откровенность, но снова не смог, поэтому мы крупно поссорились. И он сказал, что это Кэрри виноват и подверг меня серьезной опасности, тогда как его задачей являлась и будет являться моя защита. И он свою задачу, по словам отца, бездарно провалил». Я мысленно скривился. «Ну да». Мальчишки, само собой, расстроились, а то, может, еще и испугались наказания. Или даже озлились, хотя его величество, по большому счету, был прав. После этого Кэрри залез в гигантский нейростимулятор, и почему-то никто, ни один целитель не подумал, что нестабильный эмоциональный фон и сильные переживания у детей и без того способны отразиться на состоянии магического дара. Поэтому влезать в модуль, будучи в расстроенных чувствах, маленькому Кэрри было строго противопоказано. А уж забираться в этот непонятный агрегат тем более. Все остальное было уже понятно. Когда началась нейростимуляция, у мальчишки резко дестабилизировался дар. Поэтому еще до того, как автоматика сработала и вырубила программу, в модуле раздался мощный взрыв. Модуль, судя по всему, закоротило, его настройки, соответственно, сбились, поэтому вместо того, чтобы закончить работу в аварийном режиме и остановить нейростимуляцию, поврежденный аппарат спокойно ее продолжил. Кэрри, находясь в медикаментозном сне, благополучно провалился сначала в транс, а потом и в полноценную кому. Его дар, благодаря тому, что мозг находился под непрерывной нейростимуляцией, дестабилизировался еще больше, поэтому следом за первым взрывом последовал второй. А то, может, еще и третий. После этого подконтрольные ему стихии окончательно вырвались наружу, произведя все те разрушения, что я недавно видел. Ну а поскольку еще после первого взрыва в комнате сработала сигнализация, или чем там страхуется магия от бесконтрольных выбросов дара, то к комнате тут же сбежались охранники, маги с мощными щитами, а потом сам Терны и его ближайшее окружение. Туда же были по тревоге вызваны целители и даже провидица. Хотя, может быть, Ленна Ия просто была в тот момент во дворце, как и мастер Майя, который тут, кажется, является частым гостем. Но к тому времени Люк уже сообразил выставить магическую защиту, чтобы не погибнуть самому и не дать погибнуть потерявшему сознание другу. А единственное, чего я пока не понимал, это того, почему его высочество так никого к себе и не подпустил. И почему вместо того, чтобы довериться хотя бы отцу, он предпочел обратиться не к нему, а ко мне. «Мы с Кэрри связаны», — тихо проговорил Люк, когда я задал ему эти вопросы. «Очень тесно. Куда один, туда и второй. Но если бы отец увидел, что происходит, он не стал бы рисковать и непременно заставил бы нас разъединиться. Если это случится, Кэрри умрет, а я не могу этого допустить. И еще... У меня иногда бывают предвидения, Лэн Гурта, а когда я испугался, мне показалось, что я увидел в видении именно вас, поэтому и попросил, чтобы вас позвали, ведь когда-то вы нас обоих уже вытащили, и мне показалось, что вам и сейчас это под силу. Пожалуйста, не бросайте Кэрри! Пожалуйста, сделайте так, чтобы он не погиб!» Я в ответ лишь быстро кивнул и, прикрыв глаза, закончил перенастройку модуля. К сожалению, мальчик находился под нейростимуляцией слишком долго. По сути, только она сейчас поддерживала его мозговую активность. Если ее отключить, мальчишка умрет, поэтому выводить его из комы следовало аккуратно, постепенно, и с учетом того, что его тело было истощено, у меня оставался всего один способ ему помочь. «Эмма, мы должны поделиться с ним своими запасами. Вода, белки, жиры, углеводы. Ну и стимулятор с регенератором, конечно. Сможешь?» «Запасов питательных веществ достаточно для выполнения поставленной задачи», также ровно отозвалась подруга. «Но состояние мальчика очень тяжелое. Для прекращения нейростимуляции его тело должно восстановиться хотя бы на 40% от исходного уровня. Только тогда риск смерти мозга будет минимальным. На это уйдет не только все наши текущие запасы, но мне также придется забрать часть питательных веществ из твоей мышечной ткани, а также из внутренних органов, исключая только мозг, почки и сердце». «Делай», — кивнул я, и, предупреждая просьбу Эммы, положил мальчику ладони на грудь. «Используй весь свободный нейниит. У пацана слишком мало времени». Подруга не стала напоминать, что после процедуры мое собственное физическое состояние, не успевшее толком прийти в норму после Мадиара, тоже будет не самым лучшим. Отдать чужому ребенку свои собственные резервы, влить в него, если не весь, то почти весь регенератор. Да, я тоже понимал, что на мне это обязательно отразится, однако это была не настолько серьезная проблема, чтобы мы могли себе позволить хотя бы мгновение промедления. Поэтому, как только решение было принято, от меня в сторону пацана потянулись тонкие, абсолютно невидимые со стороны нейниитовые ручейки, и одновременно с этим Эмма начала синтез нейромедиаторов прямо в теле истощенного до предела Кэрри. Она же взяла на себя заботу о поддержании работы его внутренних органов и контроль за правильным выполнением ими положенных функций. На ее же плечи легла проблема усвоения заемных средств, потому что самостоятельно Кэрри использовать бы их уже не смог. Да и вообще большая часть работы снова досталась именно ей. От меня требовалось лишь стоять ровно, не убирать руки от мальчика, не мешать Эмме и молча терпеть. И я терпел. Ого. А заодно постоянно контролировал работу модуля. По команде начал постепенно уменьшать степень аппаратного воздействия на кору головного мозга Кэрри. Как только Эмма дала 30-сеновую готовность, постепенно свел активность модуля до минимума и отключил его ровно в тот момент, когда подруга сказала, что для Кэрри это будет безопасно. Причем, как только покореженный, грубо поврежденный модуль с облегченным шипением отключился, бушующая вокруг нас мешанина из взбешенных стихий тоже стала постепенно угасать. «Стабилизация дара субъекта Кэрри достигла 20%, — спокойно сообщила Эмма, когда я взял находящегося без сознания мальчишку на руки и аккуратно вытащил из модуля. Продолжаю процессы восстановления, но для этого требуется дополнительное вмешательство». «Люк», — тяжело шагнув, опустился на колени я, когда подруга в двух словах пояснила, что нужно сделать. «Я здесь!» — вскрикнул его высочество и моментально оказался рядом. Еще более бледный, чем раньше, уставший не меньше меня. Да еще и испуганный да нельзя. «Что с Кэрри? Он выживет? Лэн Гурта, скажите, он выживет? Вы можете ему помочь?» Я устало кивнул. «Да, могу». «Разве вы целитель?» — почему-то шепотом спросил Люк. «Нет, но я хорошо разбираюсь в медицинских модулях и кое-что понимаю в феномене связанных аур. Поэтому повторяю, Кэрри выживет. Но для этого вы должны разорвать вашу связь». «Что?» — отшатнулся от меня маленький принц. Но перехватил мой взгляд, заколебался и неуверенно переспросил. «Вы хотите, чтобы я его бросил? Оставил его в такую минуту?» «Сейчас ваша связь ему только мешает. У Кэрри дестабилизирован дар, и он не сможет стабилизироваться до тех пор, пока ты подпитываешь его ауру своей». На лице Люка промелькнуло мучительное колебание, перемешанное со страхом, что без его помощи Кэрри непременно умрет. Однако мне он все-таки поверил. А может, тут еще что-то сыграло свою роль, потому что мальчик, который ради друга пошел даже наперекор отцу, неожиданно кивнул, а потом на редкость спокойно сказал: «Хорошо, Лангурта, я сделаю, как вы просите». И в то же мгновение их ауры, как когда-то в Академии, разделились. Легко, без малейших усилий. Люк, при этом прерывисто вздохнув, тяжело опустился на пол, рядом со мной, словно его больше ноги не держали, тогда как Кэрри... С Кэрри внешне ничего не произошло. Его аура по-прежнему выглядела слабой и рваной, как никогда, однако его сердце благополучно работало. Мальчик самостоятельно дышал и больше не собирался умирать. А еще через миг Эмма несказанно меня порадовала. Стабилизация дара завершена на 35%. Процесс ускорился. Угроза истощения для субъекта Кэрри сведена к минимуму. Для благополучного завершения процесса восстановления рекомендуется процедура глубокого сна. Сможешь его усыпить? Уже сделала. Ну и хвала, Терна. Если дар у Кэрри имеет примерно такие же параметры, как и мой, то дестабилизация для него не такая уж серьезная проблема. Степень устойчивости цельного дара намного выше, чем у обычного, так что мальчишка непременно выживет. Мы все для этого сегодня сделали. Тем более, что есть основания предполагать, что дар у него развит даже лучше, чем мой, а значит и скорость восстановления у пацана должна быть намного выше. Так мы и просидели втроем на замусоренном, прокопченном насквозь полу, до тех пор, пока дар Кэрри не стабилизировался полностью, а призванные им стихии наконец-то не угомонились. Времени это заняло не более четверти рейна, после чего шум вокруг нас постепенно стих, огонь, молнии и камни перестали яростно долбить по нейнитовому щиту. Надобность в самом щите, разумеется, после этого отпала, поэтому я незаметно для Люка его снял, оставив ненадолго только воздушный, усилив его на всякий случай молниями, чтобы никто лишнего не увидел. Ну а как только стало ясно, что угроза действительно миновала, я убрал и их. После чего преграда между нами и нетерпеливо мнущимися в коридоре магами испарилась, и едва щит исчез, я моментально оказался на перекрестье множества взглядов, вместе с устало поникшим Альваром и полулежащим у меня на руках, смертельно бледным, но уже отнюдь не умирающим Кэрри. «Люк!» — охнул его величество и стремглав кинулся к сыну, прямо на ходу раскидывая остатки мебели в стороны. «Кэрвис!» Вздрогнул одновременно с ним Лен Уве Коррелл Рене и следом за Терны кинулся в мою сторону. Маги при этом все еще аккуратно поддерживали щитами потолок, чтобы тот не рухнул случайно кому-нибудь на голову. Краем глаза я видел, что кто-то из них точно так же бережно поддерживает стены, чтобы остатки покоев и прилежащий к ним коридор, от которого мало что осталось, не похоронили нас под обломками. Затем ко мне подскочил глава Тернийской службы безопасности, требовательно протягивая руки. Я, с трудом поднявшись с пола, послушно передал ему крепко спящего Кэрри, а когда увидел выражение лица Лена Уве, мельком подумал, что, пожалуй, знаю теперь, из какой ветви первого рода происходит маленький приятель Люка. Правда, для отца Лен Уве был малость староват, так что Кэрри ему наверняка не сын. Однако он вполне мог быть внуком или даже правнуком, поэтому я не удивился, когда у меня его так быстро забрали. После чего к нам тут же набежали целители. Его величество и Лена Уве моментально окружила охрана, Люка, как и Кэрри, быстро подхватили на руки и куда-то унесли, тогда как я... Я, коротко оглядевшись и не найдя рядом ни учителя, ни Ленны Ие, почувствовал себя несколько лишним и был бы не прочь, откровенно говоря, залечь в какой-нибудь медицинский модуль рейнов эдак на 10 или 12. Кэрри, как ни крути, я отдал сегодня больше половины своих запасов и почти весь регенератор со стимуляторами, так что восстановиться мне было нечем. Но поскольку без посторонней помощи покинуть дворец я не мог, долбанные блокираторы не выпустили бы меня наружу по субреальности, тогда как охрана не пропустила бы в обычном мире, то я немного постоял, подумал, поглядел на поднявшуюся в коридоре суету, в которой всем было уже откровенно не до моей персоны, после чего нашел глазами ближайшую уцелевшую дверь, пользуясь всеобщей суматохой, устало до нее дотащился, обнаружив за ней довольно просторную гостиную, обставленную в бело-золотых тонах. Никем не остановленный зашел внутрь, прямо так, не снимая дреймарант, рухнул в первое же попавшееся кресло и... И просто-напросто отрубился, успев напоследок поблагодарить Эмму за помощь и понадеяться, что до следующего утра меня уже не разбудят.